Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, принадлежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других, у него нет какой-либо конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру. Польши, России, Африки и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан, и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе, его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Среда, 21 июня. Сегодня утром я давал лекцию по третьей песне Шримад-Бхагаватам. Когда я думаю о том, какой тип деятельности в сознании Кришны я ценю больше всего на данном этапе моего продвижения, то мне кажется, это киртан и чтение лекции по Шримад-Бхагаватам. По милости Шрилы Прабхупады, изложение совершенной мудрости Шримад-Бхагаватам является важной обязанностью, ответственностью и наслаждением каждого проповедника. Сегодня после полудня мы отправились на Харинама Санкиртану. Когда на машине мы подъехали к месту, где заранее договорились встретиться, там шел экстатичный киртан, в котором принимали участие более 200 преданных. Но также я заметил один зловещий признак. Рядом с тем местом, где шел киртан, стояли 4 милицейских машины. Я спросил у Тамашлоку, в чем дело, и он сказал, что милиция неожиданно изменила свое отношение к нам. Еще месяц назад они были дружелюбны и уступчивы. Уттамашлока выдвинул предположение, что они, возможно, недавно получили сверху распоряжение относиться к нам строже. Милицейские машины сопровождали нашу харинаму по безлюдной части города, но когда мы захотели продолжить харинаму в центре, милиция осталась глуха к нашим просьбам. Только через час нам удалось убедить милицию разрешить петь на углу довольно большой и многолюдной улицы, где мы тут же собрали большую толпу людей. Сбоку от нас несколько подростков со своими гетто-бластерами, большими магнитофонами, танцевали брейк-данс. Мы пригласили их станцевать брейк-данс под наш киртан, и их выступление собрало еще больше людей. Это было очень интересное сочетание. Через некоторое время они захотели станцевать под свою музыку и сказали, что нам она понравится. Получив наше согласие, они включили запись «Харе Кришна мантры» в исполнении очень известной русской группы. Танец был исполнен с большим старанием и всем нам, и преданным, и собравшейся толпе очень понравился. Четверг, 22 июня. Несколько часов я посвятил даршанам с учениками. Поскольку их было более 40 человек, мне пришлось ограничить каждый даршан до 5 минут. Это было непросто, ведь каждому хотелось общаться со своим духовным учителем как можно больше. Хотя часто говорится, что вани, наставление духовного учителя, важнее, чем вапу, личное общение с духовным учителем, все же каждый преданный знает, что для того, чтобы полностью оценить наставление духовного учителя и проникнуться ими, необходимо личное общение. Именно по этой причине Шрила Прабхупада однажды сказал: «Я путешествую по всему миру только для того, чтобы дать общение своим ученикам». Во время даршана я должен был внимательно слушать каждого ученика и в соответствии с необходимостью давать наставления, ругать или хвалить. Мне нужно было очень внимательно подбирать каждое слово и решение для всех ситуаций, поскольку я знал, что мои слова будут путеводной звездой для учеников многие дни, месяцы и годы. Что касается меня, то после прошедших 25 лет в сознании Кришны я всегда ясно помню несколько предложений, сказанных мне Шрилой Прабхупадой. Эти наставления полезны для многих ситуаций. Я нежно храню его слова, обращенные ко мне в глубине сердца, как самое дорогое сокровище. Они всегда являются для меня источником безграничной силы и вдохновения. Прабхупада говорил мне: «Не спи на моих лекциях. Все они просто глупцы и негодяи, привязанные к телесной концепции жизни. У них совершенно нет хороших качеств. Как ты думаешь, Индрадюмна?» «Ну, принимай прасадам». И, конечно же, те самые слова, которые дали мне величайшую надежду в жизни. В материальном мире приходится прилагать так много усилий, но когда я заберу тебя обратно к Богу, там все будет легко и возвышенно. «Спасибо за все, Шрила Прабхупада. Пожалуйста, дай мне силу, дай мне чистоту и разум направить своих учеников к твоим лотосным стопам». Во время даршана я заметил, что снова и снова цитирую высказывание Прабхупады о том, что духовный учитель дает ученику основные принципы преданного служения, а ученик должен научиться выполнять детали. Я говорю это потому, что очень часто ученики спрашивали о практических решениях вопросов брака, бизнеса, здоровья и так далее. Хотя я даю наставления и на эти темы, я все же считаю важным, чтобы ученики взрослели и могли сами принимать решения в рамках сознания Кришны. Если это не всегда возможно, то нужно научиться принимать помощь руководства храма, старших преданных и духовных братьев и сестер. Конечно, если проблема очень серьезна, и если ее невозможно решить другими способами, то ученики всегда могут за решением обращаться ко мне. Но у меня ведь примерно 500 учеников. Я не в состоянии принимать участие в повседневной жизни каждого из них. Я уверен, что знание, которое Шрила Прабхупада изложил в своих книгах, и которое я как духовный учитель повторяю для своих учеников, способно решить все сложности материального существования. Но я также знаю, что личное общение со мной для учеников очень важно. Поэтому, следуя по стопам Шрилы Прабхупады, я постоянно путешествую. Пятница, 23 июня. Сегодня мы поехали из Челябинска в Екатеринбург на Иратха-Ятру. Наш путь проходил через густые сосновые леса центральной России и занял 3 часа. Когда мы подъезжали к Екатеринбургу, я заметил, что многие люди собирали в лесу ягоды. Это единственное время года, когда люди живут неплохо, а мать природа на своих кустах и деревьях приносит им сладкое угощение. День был очень жарким, я заметил изобретательность людей. Они носили головные уборы из листьев, сорванных в лесу. Приближаясь к окраине Екатеринбурга, мы оказались у очередного поста милиции. Машины выстраивались здесь в очередь, и милиционеры обыскивали каждую машину без исключения. Увидев такую ситуацию, мы забеспокоились, что не успеем к началу шествия, которое по расписанию было назначено на 2 часа. Поэтому мы быстро поехали вдоль очереди к самому посту. Неожиданно двое офицеров с автоматами Калашникова, направленными на нас, держа пальцы на спусковых крючках, подошли к нашим машинам. По всей видимости, мы совершили неверные действия в неверное время. Я подумал, теперь мы простоим здесь не 1 час. Но мой ученик, Прихат Мриданга Дас, выскочил из машины и заговорил с милицией. Внезапно их отношение к нам изменилось, и они пропустили нас без всякой проверки машины. Удивленный, я спросил Брихатмридангу, что он им сказал. «Я сказал, что в машине ехали святые вместе со святым отцом с запада», — ответил он. «Когда мы уезжали, я увидел, что у поста занимали позицию два танка». Радхаятра была замечательной. В ней принимали участие более 300 преданных. Мне удалось встретиться с учениками Екатеринбургской гурукулы, и я долго разговаривал с детьми 12-14 лет. Суббота, 24 июня. Сегодня утром в Челябинске мы получили самые ужасные известия. На храм в Ростове, в котором мы были всего несколько дней назад, напали 30 головорезов. После нападения 15 преданных попали в больницу. Банда въехала во двор храма на 4 машинах и 3 мотоциклах в 7 часов вечера, когда преданные были на Гаура-Арати. Храм окружен большой стеной, поскольку раньше это был детский сад. Со двора храма есть только 2 выхода, и эти головорезы на каждом выходе поставили своих людей, чтобы преданные не могли убежать. Разбив палками все стоявшие во дворе машины, они начали бить окна первого этажа, а потом вошли в здание. Большинство из них были в черных масках и шлемах. Они были вооружены палками и саперными лопатами. Войдя на кухню, они кинулись с палками на находившихся там Прабу и Матаджи, избили до потери сознания 2 из преданных и разбили большую часть кухонного оборудования. Перед тем, как уйти отсюда, преданных, лежавших без сознания, они облили пеной из огнетушителя. Потом шайка поднялась наверх, книжный склад, и там они проломили череп одному преданному и сломали руку другому. Они избивали всех, кто сопротивлялся. Потом они нашли вход в храмовую комнату и избили всех, кто был на службе. С криками «Ты же русская! Чего ты вырядилась в эти тряпки?» они попытались сорвать сари с одной матаджи. Потом они разгромили алтарь и сбросили божества на пол. Преданные были беспомощны. Ачарья Нидхи лежал без сознания от удара лопатой по затылку. Всюду была кровь. Те преданные, которым удалось выбежать из здания, были избиты на улице. Через 20 минут, перевернув весь храм вверх дном, шайка уехала. Вскоре приехала милиция и задержала 5 человек из этой банды, которые, как выяснилось, были членами местных экстремистских политических группировок. Начато расследование нападения, и вокруг храма для защиты преданных выставлена милиция с автоматами. Этому нападению уделяют много внимания средства массовой информации, а преданные в Москве обратились в Думу с критикой растущей в России тенденции к нетерпимости по отношению к религии. «О Господь Нрисимхадев, пожалуйста, защити преданных!» В Шримад-Бхагаватам, песне 6, говорится, «Прохлад Махарадж громко пел святое имя Господа Нрисимхадева. Мой дорогой Господь Нрисимхадев, ты рычишь, защищая своего преданного Прохлада Махараджа. Защити нас от страха опасностей, которые повсюду подстраивают порочные правители, используя яд, оружие, воду, огонь, воздух и прочее. Пусть Господь своим трансцендентным могуществом затмит могущество этих правителей. Пусть Нрисимхадев защитит нас со всех сторон, сверху, снизу, изнутри и снаружи». Позже, утром, Я давал лекцию, но мне было сложно сосредоточиться, потому что я постоянно думал о Ростове и особенно об Ачарье Нитхе, воине Господа Чайтани, который сейчас находится в больнице и страдает от боли. Мне стало понятно, что в будущем ради распространения нашего движения нам придется многим пожертвовать. В середине дня мы поехали в Челябинский аэропорт, чтобы вылететь обратно в Новосибирск, на Радхаятру. Городские власти официально пригласили преданных провести шествие Радхаятры вместе с другими празднествами по случаю Дня города. Когда мы вернулись обратно в Сибирь, погода была прохладной и дождливой, а комары, казалось, были свирепее, чем когда-либо. Но была одна хорошая новость. Его святейшество Прахпавишну с вами Махарадж прилетел в этот же аэропорт часом раньше и дожидался нас в храме. Прошло уже больше 8 месяцев с тех пор, как мы встречались последний раз, поэтому мне не терпелось увидеть Махараджа. Мы поспешили в храм, поднялись в его комнату и обменялись поклонами и любовными объятиями. Как у странствующих проповедников, у нас у каждого свои обязанности. Зачастую мы находимся в отдаленных местах, и потому нам нечасто выпадает возможность общения с духовными братьями. Но когда мы встречаемся и рассказываем друг другу истории о своих проповеднических приключениях, чувство товарищества настолько сильно, что его трудно описать. Воскресенье, 25 июня. Утром казалось, что на Радхаятру нам придется идти в куртках и шапках, но к полудню погода изменилась, и мы провели замечательное шествие через центр города, где было полно людей, принимавших участие в праздновании Дня города. Прекрасная колесница с одетыми в яркие наряды божествами Господа Джаганатхи, Господа Баларамы и госпожи Субхадры, в сопровождении экстатичного киртана, в котором пели и танцевали 400 преданных, ярко выделялась на фоне преобладавшей в городе гуны невежества. Попытки людей наслаждаться празднованием Дня города в основном сводились к прогулкам по улицам, распитию пива и водки, и иногда к танцам под музыку разных оркестров, которые встречались по пути. Новосибирск — это старый, серый, неухоженный город, а большинство зданий нуждаются в ремонте. Люди в Сибири выносливы. Большую часть года им приходится жить в экстремальных погодных условиях. Зимой температура часто опускается ниже 40 градусов, а лето обычно короткое и холодное. Когда наше шествие продвигалось по улицам, люди от изумления останавливались, а преданные открывали красочность, радость и праздничность духовной жизни. После полудня на небольшой сцене, предоставленной организаторами фестиваля, мы пели киртан и беседовали с аудиторией. Кроме того, местные преданные устроили шоу со своей трансцендентной рок-группой. В толпе я заметил лицо одной девушки, которая вместе со своими друзьями присутствовала на встрече, когда на прошлой неделе мы приехали в Новосибирский храм. Во время встречи она с друзьями стояла на улице, смеясь и подшучивая над преданными. Я решил, что она жила где-то по соседству, и церемония встречи привлекла внимание всей ее компании. В какой-то момент преданные попросили их уйти и не приносить беспокойства, но через 5 минут она со своей подругой вернулась, уже в более смиренном настроении, и продолжала смотреть на то, как преданные пели и танцевали. Хотя она выглядела неряшливо и была одета в грязные джинсы и рубашку, я жестом пригласил ее войти в храм. Изумившись такому предложению, она отпрянула назад, но через полчаса, когда киртан все еще бушевал, я пригласил ее еще раз. На этот раз она скромно вошла, встала у задней стены храмовой комнаты и с открытым ртом во все глаза смотрела, как преданные в восторге пели и танцевали. Каким-то образом ее непреодолимо привлекло и очистило пение святых имен. После этого я ее больше не видел, но у меня осталось сильное впечатление от того, как она быстро изменилась. И вот она снова была в толпе и смотрела на нас. Я немного прошел вперед, чтобы взглянуть ближе, и представьте себе, она была одета в сари и, широко улыбаясь, танцевала вместе с преданными. Я не поверил своим глазам. Она тоже узнала меня, вспомнив, как несколько дней назад я пригласил ее участвовать в киртане. Она улыбнулась мне, и когда я предложил ей одну из своих гирлянд, благодаря меня в ответ она сложила руки в жест пранамы. Как быстро она спаслась из океана материального существования и отказалась от прежнего образа жизни. Мне сразу же вспомнился один из моих любимых стихов из Шрилы Рупы Госвами. «Теперь, когда мы стали преданными, твои святые имена из любви и нежности устроили на наших устах полный ликования праздник. Великолепие твоего тела, подобного темному грозовому облаку, стало черной краской на наших глазах, а звук твоей флейты стал украшением наших ушей. Материальные желания больше не приносят нам наслаждения. О всемогущий Господь, материальные желания уже вовсе не кажутся нам прекрасными». Шрила Рупа Госвами, «Подъявали». Понедельник, 26 июня. Сегодня Прабхавишну Свами уехал продолжать свое путешествие по Средней Азии. Говинда Махарадж вернулся в Западную Европу, а я со Шри Прахладом прилетел в Москву. Было тяжело разлучаться с Говиндой Махараджем, ведь за последние месяцы мы так много времени провели вместе. В сознании Кришны дружба основана на служении Верховному Господу, и поскольку это служение очень глубоко, ибо имеет трансцендентную природу, то и взаимоотношения между преданными, которые вместе служат Кришне, тоже очень глубоки. Ради Махараджа я сделал бы все, что угодно. Я уверен, что ко мне он относится точно так же. В этом мире подобные взаимоотношения встречаются очень редко, и я очень дорожу этой дружбой. Хотя мы со Шри Прахладом полтора дня проведем в Москве, я думаю уже о Польше и о подготовке к нашему летнему туру, начинающемуся на следующей неделе. По милости Кришны, у меня в Польше есть несколько хороших помощников, которые занимаются организацией фестивалей, пока я проповедую за пределами Польши. В частности, Амритананда Дас усердно трудится в мое отсутствие, чтобы к моему возвращению тур был как следует подготовлен. В какой бы части света я ни находился, мы несколько раз в неделю говорим с ним по телефону. Недавно он сообщил мне, что члены антикультового движения в Польше усилили свое наступление на нас, публикуя в прессе негативные статьи. Кроме того, по телевидению было несколько плохих программ. Я всегда надеялся, что в Польше такого никогда не случится, потому что там очень приятно проповедовать. Проповедь подобна нектару. Но те, кто завидует нашему успеху, уже больше не могут нас терпеть и потому отравляют умы людей ложными обвинениями. Мне кажется, как будто я перехожу с одного поля битвы на другое. Давление чувствуется со всех сторон. Но я предполагаю, что мы должны ожидать таких битв, ведь мы в первую очередь находимся в материальном мире, а преданные и асуры враждуют между собой еще с незапамятных времен. Мы находимся на передовой линии фронта духовного возрождения общества, которое 500 лет назад предсказал Господь Чайтанья, сказав, что Хари Кришна мантру можно будет услышать по всему свету, в каждом городе и в каждой деревне. Шрила Прабхупада тоже пролил свет на роль искон в будущем, когда в 1971 году в Лондоне сказал Гуру Дасу: «Это движение спасет мир в его самый темный час». Как на то указывают недавние события в России и Польше, впереди могут быть тяжелые времена, но если мы примем прибежище у Кришны, то обязательно победим. Шрила Прабхупада говорит: Если в нашем движении сознания Кришны проповедники будут искренними преданными Кришны, то Кришна всегда будет вместе с ними, поскольку к преданным он очень добр и благосклонен. Так же, как Арджуна и Кришна победили в битве на Курукшетре, это движение сознания Кришны, несомненно, одержит победу, если мы останемся искренними преданными Господа и будем служить Господу в соответствии с наставлениями наших предшественников, шести Госвами и других преданных Господа. Если мы серьезно постараемся следовать этому в нашем обществе, то успех обязательно придет. Нет и речи о том, чтобы понять это с мирской точки зрения. Но, несомненно, это случится лишь по милости Кришны. Вы прослушали первую часть цикла передач, посвященных дневнику странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. В продолжении нашего цикла слушайте передачи, посвященные путешествиям Шрилы Индрадюмны Свами по всему свету. Над циклом передач работали Мурари Кришна Дас и Сурабхи Деви Даси. Хари Кришна.